измучился за эти дни. Он закрылся воротником своего модного полупальто и увидел себя в кабинете Агаева. Тот жал ему руку и говорил, улыбаясь: «Твои заслуги несравнимы с проступком. Да и что такое проступок? Условность. Закон – это мы. Не горюй, ну не вышел из тебя хозяйственник. Вернешься на оперативную работу. Ты сделал такое, что не сумел бы другой. А за операцию по поимке беглецов…» Расманов хотел ответить признательным рукопожатием, но не было сил пошевелиться. Тогда он рванулся и почувствовал резкую боль в локте. Он испуганно поднял голову, огляделся. Парень с винтовкой свалился на бок и храпел. Винтовка лежала в стороне. Беглецы сбились в кучу головами к кусту и едва виднелись в сгустившейся темноте. «Кажется, повезло. Дрыхнут», — прислушался он, боясь пошевельнуться и даже дышать. «Бежать и немедленно». Но страх сковывал тело. «А если броситься догонять? Взять винтовку, тогда сами рванут, как горные бараны, побоятся привлечь внимание выстрелами». Он как бы во сне перекатился сбоку на бок, приближаясь к дежурному. Вот уже рядом чернеет ствол винтовки. «Ага!» — рука нащупала холодный металл. «Еще немного, а там подняться и вниз кубарем». Он только сполз в расщелину и, стараясь не дышать, поднялся на ноги, как тяжелая рука толкнула его в грудь. Расманов отпрянул и вскинул винтовку. Волк тихо засмеялся. «Куда торопишься, шашлычок? Ну-ну, стреляй! Патроны у меня в кармане!» Расманов щелкнул затвором. И верно, пусто. Оглянулся. Ниже стоял Урмузов. И вдруг волк рявкнул: «Стой!» Расманов хотел упасть на колени, но что-то тяжелое обрушилось на голову. Он еще успел крикнуть: «Простите, не буду!» и тут же грохнулся на камни. «Ну вот и протянем несколько дней. Иди, поднимай парней. Бежать хотел, тут все по закону. Важно, чтобы не спугнуть остальных», — тихо проговорил волк. Прииск-комсомолец первым закончил годовой план по золоту, и по этому поводу в столовой был банкет. Зал был маленьким, поэтому пригласили только руководителей управления, начальников приисков и участков. По существу это был мальчишник. Только несколько женщин в кружевных чепчиках и белых фартуках обслуживали гостей. Говорили больше по необходимости, предпочитая пить. Столы ломились от закусок и вин. Начальник Дальстроя прислал две машины подарков для прииска. В углу стояла елка, украшенная самодельными игрушками, бусами, цепочками. Под елкой столик руководителей Дальстроя. Рядом сидело управленческое начальство. За двумя рядами столов расположилась администрация комсомольца и гости с других приисков. Лица раскраснелись, смелее зазвучали голоса. Для тоста поднялся Никишов. «Дальстрой достиг невиданных успехов. Ни одна страна мира не добывает столько золота в день. Победа куется здесь. Я отдаю стране!» — начал он и говорил долго. Все стояли с поднятыми бокалами в затекших руках, ждали. Осипьян не выдержал, выпил украдкой и принялся разглядывать елочные украшения. «Есть же мастера!» Под елкой Дед Мороз протягивал на подносе фрукты. А вот маленький желтый полуботинок с белым рантом, глазками и шнурком, искусно завязанным бантом. Из него выглядывает хохочущий негритенок. Неужели из хлеба? «А теперь я должен огорчить вас», — сказал Никишов. Осипьян поднял голову. «Товарища Агаева я у вас забираю. У Дальстроя серьезные планы по развитию Чукотки». Агаев с достоинством покачивал головой. «Ну как же, заместитель начальника Дальстроя? Это почти заместитель министра». В самый разгар веселья открылась дверь, и вошла женщина. «Хороши же вы, мужчины! Сами гуляют, а нас под замок? Да что же это такое? Иван Федорович, хотя бы вы заступились! она решительно сбросила шубку.